Ну что, так, ну... Давай, блин. Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет, да. Вот, наконец-то ты правильно снова сказал. Ладно. Короче, ну, начнем с боевой, да, в двух словах. Ну, конечно. В двух словах. Друзья, каких-то особых перемен по боевой нет. Сейчас у нас ракетные удары, как у противника по нам с беспилотниками, так и у нас по противнику. То есть противник, нужно понимать, что у противника ракет очень много. Им дадут еще больше. Поэтому они будут бить ракетами на всю глубину, насколько они могут. Они нас приучают к боли. Вот, то есть они дальше увеличивают... эскалация уже слово избитое, уже себя дискредитировало, да. Агрессия тоже как-то тупо выглядит. Ну, нас приучают к боли. То есть они будут уничтожать, там, сегодня что-то это уничтожили, завтра сильнее. Вот, чтобы мы не дергались, да. Вот, поэтому надо это понимать. Вот, это из опасности. Дальше, ну, на фронте у нас там есть успехи, там, на Донецком направлении, потом Артемовская, там, где Часов Яр, так, на Херсонском мы там сейчас пытаемся чистить эти острова и брать под контроль. Не знаю, если честно, зачем, для меня это загадка, если честно, потому что, ну, правый берег выше, ну, не знаю, там ребятам на месте виднее, наверное. Вот, на Харьковском направлении там немного нас топорнули, противник слишком много резервов туда закинул, но и собирается там наступать. В том числе поступают разные данные, и судя по намерениям противника, и то, что противник в соцсетях иногда пишет, да, они, возможно, попытаются в районе Белогоровки пойти вперед. Это ЛНР, участок фронта, где Луганская Народная Республика. Вот, противник, вот я смотрю иногда, вот там все, короче, ВСУ там сдулись и так далее. Мы там, они там все резервы оттянули, поэтому мы там движемся. Где мы нахрен движемся? Вот они резервы оттянули, и мы там все, типа, зашли на оперативные просторы. Да, заметно, очень сильно заметно на Херсонском направлении. То, что они резервы сняли с Херсонского направления, заметно. Там с картинок, там с нашего берега, да, что там у нас есть продвижение. Не такое, как хотелось бы, но есть. Потом есть на Южнодонецком, там больше за героизм наших бойцов, там где поселок Старомайорское, почти полностью его взяли, и Урожайное рядом, восточнее. Вот. Где мы что-то проломили из-за того, что они резервы оттянули на Харьковское направление, я до сих пор не пойму, как бы, потому что там некоторые такие, все там, они убрали резервы, и мы их везде давим. Это бред полный. В плане беспилотников, друзья, значит, номенклатура украинских беспилотников, как ударных, так и разведывательных, да, то есть разнообразие, разновидность, больше, чем у нас, нужно понимать. Да, у них нет такой мощи, как Ланцет, у них есть много других, те же Баба-Яга. Бабу-Ягу они сейчас вообще, блин, даже вот ребята с фронта сообщают, что они начали уже делать бронированный Бабу-Ягу, чтобы нельзя было стрелковым сбить. Просто, ну, реально противник маньяк в этом плане. Потому что с 2014 года они развивают беспилотную авиацию. Пока у нас, ну, через волонтерское движение. Пока на Донбассе оно было запрещено. Потому что у нас все есть, да? Ну, опять же, некоторым начальством. Вот. Но у нас сейчас, это, ну, как бы точно я знаю, мы сейчас по количеству производим FPV-дронов больше, чем противник. Но, ну, и применяем, соответственно. Но противник применяет эффективнее. Поэтому количество пораженных целей со стороны противника FPV-дронами выше, чем у нас. Вот как бы такой момент. И здесь есть два момента. Один момент технический, то есть там противника более технологичные получаются FPV-дроны. И тактика применения. И вот мы когда встречались с министром обороны, он обратил внимание, он показал свою осведомленность, он обратил внимание, что у противника крутая тактика применения беспилотных летательных аппаратов, ударных в основном, и мы будем также эту тактику перенимать. То есть там нет такого, что там, как знаете, там то, что американцу хорошо, то нам плохо, там вот это все американская фигня, нам надо что-то свое. Нет, то есть там понимание, если что-то работает, противник что-то придумал, что работает лучше, чем у нас, то мы будем брать этот опыт. И это отличная позиция, то есть без всяких вот этих приколов. Поэтому учимся, учимся. Слушай, сейчас вот была как раз сегодня новость, я сейчас пока тебя не было, заглянул в Яндекс, думаю, может там что-то есть интересное, а там оказалось, что министр обороны новый наш, да, на которого мы возлагаем большие надежды, инспектировал штаб ВКС. Может ли это быть связано с тем, что он приехал надрать там жопу, чтобы шевелились с ангарами? Слушай, ну насчет ангаров, я не хочу его цитировать. Что не надо. Да, но... А то не позовут в следующий раз, скажут, вот этого не зовите, а то я что не скажу, он все рассказывает. Да. Знаешь, вчера, как, что было вчера, в Вегасе, осталось в Вегасе, давай так. Да, вчера на 60 минут тоже так аккуратно приходилось рассказывать, так что без подробностей, потому что спросили, что там. Короче, он очень так интересно выразился, вот, он, ну, скажем так, он не понимает, почему вообще эта проблема возникла с железобетонными укрытиями для авиации. И сейчас вот в авральном порядке вот будет этот вопрос решаться. Ну и об этом уже в Телеграм, в принципе, я секреты не открываю, об этом даже и воевода писал на этот авиахаб, по-моему, Телеграм-канал. Вот. О том, что сейчас будут резко вот делаться эти укрытия. Поэтому... То есть нужно понимать, что новый министр считает, что железобетонные капитальные укрытия для авиации нужны. Если раньше, помнишь, сколько нам писали, может, есть причина, почему не делать? Это, наверное, дорого там или еще что-то. Нет, друзья, все, алло, гаражмен. Укрытия необходимы. И министр обороны новый так считает. Поэтому все, тут уже споры все на этом можно закрывать. Поэтому да, я думаю, он там будет серьезный. Понимаешь, там проблема не только же в этих железобетонных укрытиях. Там проблема вообще, ну как я, вот мои наблюдения за время проведения специальной военной операции. То есть, помним скандал, да, и ну, как бы достоверная тема была, когда авиация, там Су-34 прикрывали, по-моему, угледарское направление тогда наступление было. Это осень 22 года. То есть наша пехота наступала, авиация ее прикрывали, но тут в одну из частей должно было начальство приехать. И какой-то командир армии, по-моему, он приказал, вот я уже не помню, какой-то командир, блин, вот именно по авиации, не знаю, или там дивизион, или еще что-то, я в этом не сильно разбираюсь, приказал, короче, снял с боевых вылетов летчиков и дал им учить песню «Широкое небо», чтобы они на следующий день исполнили ее, летчики, которые должны сейчас пехоту прикрывать, они должны весь день учить эту песню, чтобы начальство приехало, и они в строю ее спели, понимаешь? Потом... А что в этом плохого, не помню? В чем? Ну, в том, что они поют песни. Прикинь, хорошее настроение. Братан. Идут веселые, улыбаются, маршируют. Ну, что? У солдата выходной, пуговицы в рот. Ну, что плохого? Настроение, задор молодецкий. Братан, плохое то, что в это время они должны прикрывать пехоту с ней. Да хрен с ней, с пехотой. Ну, в принципе, да. Блин, что, пехоты мало, что ли? Не пойму. Ты же сам сказал, нам 30 тысяч в месяц приходит пехота. Блин, ну, проблема. А тут песня, начальство. Пошел проблему, блин. Ну. Вот, то же самое, там были приколы, что типа скорость, то есть высота полетов. То есть там тоже была инициатива, но мы также поднимали это в сети и отбивали эту инициативу о том, что там, по-моему, или 200, или 300 метров, то есть командование приказало не снижаться ниже, а значит быть на виду вражеского ПВО. Вот. То есть много таких инициатив, даже вот возьмем просто, друзья, вот просто возьмем инициативу, когда был нанесен удар беспилотником по Энгельсу, да, в декабре 22 года, по стратегической нашей авиации. И какой-то гениальный командир, то есть человек уровня, который по аэродрому может принимать решение, приказал покрышками накрыть крылья. То есть, ну, вы понимаете, ну, уровень вот людей, которые принимают решения в ВКС. Мне больше интересует вопрос, где они столько покрышек нашли? Это ж надо было насобирать где-то. Да, это ладно, это вопрос второй. Это что, он задачил кого-то? А прикинь, да, оказывается, они со своих личных тачек сняли. То есть там рядом... Это он говорит, это так, сейчас посчитал, так, длина крыла такая-то, умножаем на такую-то сумму, там да. то-то, а должно быть 800 покрышек. Все, ребят, давайте ищем 800 покрышек. И летчики по свалкам ездят, собирают покрышки, короче, так. 371-я, 372-я, все, закончили, ура, домой идем. Слышишь? Не, а прикинь, да, то есть враги такие, натовцы такие снимают, спутника, тут самолеты в покрышках, у натовцев начинается когнитивный диссонанс, они уже дергаться начинают, слюни течь, короче, понял, то есть у них процессор начинает гореть, потому что они не понимают, что они видят, зачем, то есть у них мозг вообще никакого решения не выдает, тут спутник поворачивает кадр левее, а там получается воинская часть, вот это, где летчики, да, и там у них парковка для автотранспорта, и машины стоят на кирпичах, и натовцы такие, что вообще происходит, что эти русские удумали, вообще они, и знаешь, начинают курить, как бы там бухать, вены вскрывать, короче, ну жесть, я думаю, в принципе... Депрессия, там... начинается депрессия. Да, да, то есть они просто не могут понять, что происходит. То есть они смотрят, какая-то хрень. Ну, не, они не то, что да, они все такие, вай, там типа... Да, да, да, они... То есть должен быть какой-то смысл вот этой всей хрени, потому что ну, это же сложные манипуляции, да, а натовцы не могут понять этот смысл и начинают бояться, что что-то настолько хитрое и умное, что даже они понять не могут. Вот, а по факту у нас просто, ну... Нет, ну мы же с тобой говорим постоянно, что нужны креативные командиры, вот, и, пожалуйста, один из креативный командир, который придумал, ну, нету бетона, нету там еще чего-то, давайте попробуем хотя бы покрышки. Слушай, ну да, спасибо, что он хотя бы вот реально бетонные плиты не облокотил об самолет. Ну, короче, ладно. В общем, во всяком случае, мы пытаемся, слушай, давай так. Да, поэтому я думаю, что там вот расклады, в том числе вот и по этому поводу. То есть я думаю, министр там вот будет вот эти все ошибки пытаться исправить и объяснить командованию, ну, может, какие книжки почитать, знаешь. Ну, что-то в таком плане. Не, ну, мне кажется, чтобы решать вопрос с авиацией, надо вызывать... все-таки рядовых летчиков, ну, которые летают именно, и с ними разговаривать. Потому что если спрашивать постоянно, что нужно там, допустим, у высоких начальников, то будут докладывать, что все, в принципе, хорошо. А вот летчики, они, если не побоятся, почему? Потому что многие же могут еще... Да мне до пенсии осталось 2 недели, поэтому я... Что там тебя вызывают? Не-не-не, все нормально. Да мне до пенсии осталось 2 недели, поэтому я лучше ничего говорить не буду, там, допустим, да, а если люди начнут говорить действительно о проблемах, то, возможно, вот эти все вещи, они побыстрее сдвинутся, ну, в смысле, я почему не вступаю в дискуссию там с авиацией, потому что я немного не разбираюсь, поэтому, ну, я не знаю, что действительно нужно летчикам, да, вот по ангарам я с тобой согласен, потому что даже вот по Сирии, да, вот, казалось бы, по Сирии, которая там с 11-го года, по-моему, или с 12-го ведет боевые действия, даже там аэродромы были, не все, конечно, но были аэродромы, где были бетонные, значит, укрытия, там была знаменитая фотография, когда в один из, значит, этих ангаров попало томагавком, пробил значит, ангар, ну, там, по-моему, никакого взрыва, что ли, не было, или что-то такое, и потому что, ну, таких разрушений не было, чтобы, знаешь, там этот ангар разлетелся, просто была дырка и все. Вот, так что его можно было использовать и снова, просто немножко подзалатать дырку. Вот, поэтому я не знаю проблем летчиков, да, поэтому вот не знаю, летчики, пишите нам, ребята, мы будем ваши, значит, какие-то проблемы озвучивать. Но если у вас какие-то есть проблемы с зарплатами и так далее, лучше все-таки пишите руководству там или прокуратуре, да, а то сейчас, сейчас мы напишем, нам не выплатили 13-ю зарплату и так далее. Нет, вот и проблемы, касающиеся ведения боевых действий. Слушай, да, вот тут. Ты все правильно говоришь, поэтому я думаю, что, конечно, новый министр, судя по инициативе, в целом и с нами встретится, вот, Причем, по сути, он только пост занял, да. С тобой, не с нами. Не, ну у нас было 20 человек, поэтому с нами, как бы. Я думаю, со мной он потом отдельно прочтет методичку, и отдельно мы с ним перетрем, там выпьем чашку чая, обсудим. А он после того, как прочтет твою методичку, будет бояться каждого звонка по телефону. Он будет постоянно думать, что это на него воздействие ЦИПСО противника. Да, да, да. Вот, поэтому как-то так. А насчет летчиков, я думаю, он с летчиками он тоже пообщается. Я думаю, что так и будет. Вот, ладно, я думаю, дальше давай обсудим. Сегодня президент выступил наш. Ну и так, в двух словах, в принципе, ничего как бы нового, но интересное заявление было. Понятно, что это перед вот этим украинской формулой мира, встреча в Швейцарии, весь мир присутствует, и даже рептилоиды, и марсиане, как бы, ну вообще все. Да, но, если честно, на самом деле Зеленского все продинамили. То есть там даже Армения какого-то клерка отправляет, ну, не знаю, который ксерит там где-то в офисе, его отправляют на этот саммит мира по Украине. Ты зачем так говоришь, а? Эй, ты зачем так сказал, а? Да. Вот, поэтому и тут такой контрольный в голову. Наш президент говорит, но кроме всего прочего, там причины и так далее, самое главное, что он сказал. Мы хотим мира, мы хотим прекратить кровопролитие. Поэтому давайте, выводите свои войска с нашей территории, то есть это ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская область. Выводите, и мы сразу прекратим огонь. Только по-настоящему, полностью выводите войска, все, и мы сразу прекратим огонь. Все, то есть есть конкретика. Есть реальная конкретика. И теперь получается так, что все присутствующие на этом саммите, который Зеленский организовал в Швейцарии, да, у них в голове будет вот эта формула, которая реально, то есть то, что реально может прекратить войну. Вот, но там сразу начались комментарии, все, снова зрада, измена, нас предали, слили, Путин слил снова, все, короче, вот. В итоге, что я хочу сказать, друзья? Нет, подожди, он сказал, что следующее предложение будет другое уже. Подожди, мы еще до этого не дошли, подожди. Давай ты, ну что ты начинаешь вот это вот с полерить? Не, ну я хоть что-то сказать должен на нашей полерить программе. Это самое. Ну вот, когда речь пойдет о таблетках для суставов, шампунь от выпадания волос, как бы, тогда да. А вот то, что молодежи интересно, давай вот все-таки. Да ладно, я шучу. Слушай, дай я просто закончу мысль, а потом скажешь. Смотри, здесь момент какой. Началась зрада, как обычно, да, но наш президент прекрасно понимает, как и мы все, что Украина – это страна, которая не просто государство, а страна камикадзе. То есть они выбрали свой путь самоубийца об Россию. Все. То есть это страна, у которой не должно быть будущего. Страна, которая не хочет будущего. И находится в управлении до того конченного государства, как бы, да, которое в Киеве заседает. И вот, мы это все понимаем. Да? Потому что если бы это была страна, которая надеется на будущее, которая думает, так, у нас сейчас демографическая дырка там вот такая нифиговая, кризис, промышленности, экономики нет, полностью в жопе, шансов выбраться из этой жопы у страны и выжить нету, надо договариваться. Тут Путин говорит, освобождайте, Донбасс и так давно не украинский, да, тут Херсон, Запорожье тоже все, вышли и сохранили страну. Вот. Вот если бы у них была задача, а президент наш понимает, что у них задача самоубийца. Поэтому в данном случае он это сказал для того, чтобы в очередной раз обратить внимание, может быть, и украинцев, но в основном Запад, обратить внимание на клоуна Зеленского. Просто лишний раз его обоссать, грубо говоря. То есть тут, знаешь, те, что пишут, Путин слил. Нет, он отлил на Зеленского и западных кураторов вот этой фразой. Как бы, да? Вот. Что будет дальше? А дальше, вот правильно, как ты говоришь, если вы не примете это, то дальше будут как бы требования следующие, конечно же, хуже. Да? Это будет уже там Одесса, Киев, Харьков и все остальное. Вот. Поэтому в данном случае просто здесь чисто такая политическая игра информационная, которая вот как раз направлена на то, чтобы просто показать всему миру, кто на самом деле хочет войны. Да, и что Украину просто как торпеду используют, одноразовый инструмент против русского медведя. Ни больше, ни меньше. Как-то так. Слушай, ну, в принципе, это заявление нашего президента, они подтвердили мои слова еще начало СВО. Кто следил за нашим каналом, говорили, кто, может быть, смотрел еще прямые эфиры ВКонтакте, когда я еще хорошо читал комментарии и видел их без очков, я проводил прямые эфиры, я неоднократно говорил, что есть два варианта решения этой ситуации. Либо победа, либо перемирие, или мир, да, или заморозка, не знаю, как правильно назвать, на условиях Путина. Да, только так, да. Это мои слова с 2022 года. Все, я вот как эту позицию выдерживал, так я ее и говорил. Ну, в принципе, ну, президент ее только засилил. Все, по-другому быть не может. Да, хотите перемирия, будет перемирие, но на наших условиях. Наши условия вот такие, да. Поэтому, ну, что поделать. И то, что мне нравится, как ты вот называешь, так я вот, допустим, до этого бы не додумался. Классное название подобрал, что вот страна самоубийца, да, вот страна камикадзе. Камикадзе, да. Да. То есть, видишь, они как бы больше специализируются на беспилотниках камикадзе, да, вот и в принципе и страна выбрала, собственно говоря, такое же направление. Да. И в этом их опасность, братан. То есть это тоже. Я не говорю, что опасности нету. Я не говорю. То есть они не думают о последствиях. Они вот, понимаешь, одно дело, вот ты когда на улице там дерешься с кем-то, да, если чувак в адеквате и хочет дальше жить, там, жить на свободе и так далее, да, то он там по морде получил, упал, понял, ты сильнее, все, он такой, так, ну все. А если чувак не в адеквате, да, он там может там гранату дернуть, взорваться вместе с тобой, там, не знаю, пистолет достать, всех расстрелять. Во-во-во-во-во, да-да-да-да-да. Так, друзья, это учебная граната. Вот, нет, это гороховый ад, это гороховый ад. Это когда мы снимали ролик. Да, это когда мы снимали ролик, остались страйкбольные гранаты, которые рассыпаются горохом, поэтому гороховый ад. Сейчас, смотри, там напишут заяву, приедет к тебе СОБР, будут тебя обыскивать, гороховый ад искать. Вот. Я сразу сдамся. Поэтому будет держать оборону, когда приедут сотрудники. Когда твой соперник не чувствует рамок и готов на все, то с ним еще сложнее. То есть его надо, ну, полностью, как бы, да, тогда устранять. Вот. Поэтому вот в Украина опасна тем, что, ну, не знаешь, получится. Я, ну вот мне просто понравилось вот это твое название, которое ты дал, я вот его так подумал и думаю, что круто, короче, завидовать тебе начал. Думаю, это название должен был придумать я. Как этот Бессонов мог до этого додуматься? Шучу. Я смотрю уж не только Арестовича. Там еще есть такой старенький дедушка. Сейчас я вспомню. Вот видишь, старенький дедушка и такое, и зависание произошло. Стариков там есть такой военный аналитик. А, ну Старикова я знаю, да. Да, и он, кстати, употребляет постоянно очень интересный момент. Он приводит, значит, в пример все время действия Кутузова во время войны, значит, 812 года, что мы там отступали, но нам удалось сохранить армию, да, что пришлось даже Москву оставить ради того, чтобы сохранить армию. Типа, сохранил армию, есть шанс на то, что ты потом удержишь государство, да. Ну, что, мы видим, что здесь ребята решили не сохранять армию, они решили просто, ну, биться до талого, как бы, да, поэтому, ну, что поделать. Да причем даже не дело не в армии, понимаешь, они бы могли, допустим, попытаться нас обмануть, договориться, все, мы подписываем акт капитуляции, за 10 лет там развиться и попытаться там что-то замутить, как бы, против нас, да, или еще что-нибудь, что угодно, главное сохранить людей. Ну, кто будет жить на этой территории, когда вся молодежь убита, ну, одна часть убита, а другая часть за границей и никогда не вернется? Ты видел эти страшные кадры, когда там что-то чувак, ну, старый какой-то мужик пришел на Майдан с флажками, типа, в знак там памяти 4 убитых своих сыновей? Ну, это просто жуть. То есть, ну, у типа, получается, 4 детей было, да, 4 сыновей, и они все, значит, где-то там в каких-то окопах погибли и так далее. То есть 4, ни 1, ни 2, ни 3, то есть вся семья, получается. То есть, ну, смотришь, думаешь, да. Да, в том и проблема. Зафиналились там, они классно. Плюс, да, плюс экономия, то есть все разбито, да, то есть, ну, как страна будет жить, как? Все, а Запад кидает, да, и они такие все будут воевать, то есть сегодня там уже какие-то ролики были про этих, военная форма пошита специально для женщин беременных, как бы, да, то есть, ну, все, как бы, поэтому... Ну, короче, хреновая там ситуация. Ну, мне вот интересно, да, что мы видим, что и другие аналитики, да, не только Стариков, да, а другие тоже более адекватные, назовем их так, да, они как бы сейчас в данном случае наши враги, но они хотя бы более адекватные вещи говорят, да, и они уже как бы говорят, что, ну, еще одна волна мобилизации, как бы, а тут уже как бы всех собирают, а кого запихивать в следующую, да, а у нас, видишь, как хорошо, нашим ребятам понравилась тактика, когда готовились мы к контрнаступлению к Суровикину, да, вот тактика, это линия Суровикина, и сейчас враг активно начинает вышибать наши инженерные машины на Харьковском направлении, то есть мы заняли определенную линию сейчас, да, там Волчанск и так далее, идут боевые действия, значит, а в нескольких километрах от Волчанска в тылу мы уже копаем себе линию обороны, то есть мы понимаем, что если противник стянет на это направление максимально все силы, бросит туда все резервы, проведет мобилизацию, будет отправлять туда просто тысячи бойцов, да, и нам придется потихоньку отходить, то мы отойдем на подготовленную линию обороны, где мы можем спокойно там еще теперь держать противника. То есть у нас вот, кстати, тоже военная мысль развивается, да, то есть мы пошли в наступление, там где-то остановились, видим, что противник начинает концентрировать свои силы, да, нам там воевать тяжело, что, возможно, нас могут сдвинуть, да, и мы отодвинемся не просто в поля там и посадки, да, а мы отодвинемся в хорошие укрепления. То есть вот надо отмечать и хороший момент, да, там, правда, противник пытается, значит, противодействовать, они там активно, значит, подбивают наши эти экскаваторы военные, да, но тем не менее, мы там все равно, значит, пытаемся это все делать. Вот. Так что все шансы, да, вот есть у Украины совершить такой вот подвиг, скажем так, печальный. Печальный, на самом деле. Вот, если честно, ну, ничего в этом хорошего нету. Ну, и мы видим, что они сами, собственно говоря, это направление выбрали. Да. Короче, друзья, еще такая новость есть. Я говорил о том, что, да, кто интересуется по книге, я вот сегодня буквально списывался с главредом издания, с Димой Бостраковым. Вот, там редактура уже закончилась, там у них еще, короче, дизайн, коррекция, вот эти все моменты. То есть она будет еще там месяц-два, наверное. Поэтому это по моей авторской, да, чужой среди своих. Да что там корректировать? Ты красивый на всю обложку. Все, братан. Вот, следующее, то, что по инфоборству, да, по информационной войне, информационной безопасности. Ну, я не знаю, насколько я в этом году закончу. Просто следующую я вот уже, которая, скажем... вот именно специализированная, я уже ее сам без издательства буду, думаю, в следующий раз издавать, как бы сначала надо написать, но я уже понимаю, что я буду делать. Плюс еще одна хорошая новость. Мы с Мишей Рыбарем, когда в понедельник у нас был эфир, разборы Рыбаря за неделю, мы там в конце говорили о том, что вот видеоигры было бы неплохо, такие патриотические, там на военную тему и так далее. Я предложил, что если кто-то захочет создать компьютерную игру вот именно в сфере информационной безопасности кибернетической, как это должно выглядеть и так далее, пусть напишут. Я примерно понимаю, как это сделать, да? То есть учить людей каким образом? То есть, когда ты архитектор этой движухи, инфоборства, да, то есть, вот именно ты сам планируешь в игре просто какие-то операции, ИПСО и так далее, то ты, естественно, учишься этому лучше. То есть, ты, если ты понимаешь, как это работает, то против тебя эти методы ты будешь распознавать лучше. Особенно это на молодежь рассчитано. Вот. И на меня вчера вышли ребята, которые айтишники, привет им, если смотрят, которые готовы как бы... Ну, вот мы с ними встретимся через неделю где-то, обсудить, ну, и готовы взяться за производство этой игры. Вот, поэтому я думаю, что вот в этом направлении еще также будем работать. Посмотрим, что там как. Опыта никакого нет по поводу компьютерных игр, да, как это все и что для этого надо. Поэтому еще в этом направлении Деньги это нужны. еще займем, а? Для этого нужны деньги. Ну, посмотрим, да, то есть хотя бы концепцию какую-то разработать, потом уже будем просить инвесторов искать. Я думаю, что, ну, даст Бог, получится, потому что все-таки это будет рассчитано на молодежь, это наше будущее. Если у нас, друзья, если у нас молодежь научится в ИПСУ, в инфоборство, то когда мы эту войну победим, следующая война, она будет уже как бы на наших условиях, с большим отрывом, да, вот, потому что гибридные войны — это войны будущего, ну, настоящего, будущего, ближайших 100 лет, наверное, точно, вот, поэтому посмотрим, я думаю, все получится, как-то так. Все, да, сегодня? Ну, я думаю, да, друзья, Так, всем отлично. Всем всего хорошего и до завтра. до завтра, друзья.